«Вы дали ему следующую задачу?» – спросил младший. «Вы уже решили, достоин он или нет? С годами начинаешь сомневаться во всем», – устало ответил контролирующий. «Даже вы не сможете удержать его душу после его следующей смерти. Слишком близко она соприкоснулась с обителью. Я не могу выжить из ума, так что ты просто озвучиваешь свои мысли вслух. По последнему тесту я и решу, что мне с ним делать». Аразан начал вспоминать множество перерождений своего подопечного и слегка улыбнулся. Всегда парнишка имел свои знания с земли и распоряжался ими согласно ситуации. Он уже 100 000 лет пытается найти себе приемника, может наконец-то Андрей займет его место, хотя то же самое он думал и про Миллерана и Дерхаза, и про 90 других. Одни сдались, другие отказались, третьи вообще создали слишком большие проблемы для мироздания. Кто бы знал, как он устал, этого нельзя передать словами. Миллионы лет контролировать один из самых проблемных участков мироздания и сражаться за души таких тварей, что даже большинство святых отказалось бы бороться и отдало бы их инферно. Так сказать, чтоб подобное жило с подобным. Но Создатель дал каждому бессмертную душу, поэтому стоит бороться за каждого. Он надеялся, что Андрей, когда он разблокирует воспоминания о прошлых жизнях, поймет его. Впрочем, для психики четверых это оказалось непосильной задачей, так что пришлось стереть все из души и отправить обратно в мир, чтоб они прожили свои жизни и прошли Белый канал. Если, конечно, станут достойны этого. Андрей же подает надежды, что не сойдет с ума, увидев, что он был темным императором галактики, а также бесправным рабом, на чьих глазах насиловали дочь, и много других жизней. В некоторых он становился героем, в других – проклятием, в третьих – простым правителем, но ни в одном не был посредственностью. Но само больше высшему нравились те, где подопытный становился подобным врагу, только не теряющий человечности. Именно таким он должен стать на посту контролирующего. «А второй?» – спросил младший. «Он тоже ваш?» «Нет, этот самопроизвольное перемещение души в место, отличное от Белого канала. Когда он умрет, можете его взять на некоторое время и изучить. Думаю, это произойдет скоро. Ставлю, что ваш его поджарит», – весело сказал сущность сфер контроля. Контролирующий посмотрел на младшего так, что тот телепортировался прочь. Примечание к части. Мысли ГГ насчет герцогства. HTTP. Rvoyers. Images. 4.4c. Revision. Latest. CB 20 160 523 54 042. Dart. HTTP. Uploads. Posts. Elon Tiberanasan 3 с женой. HTTP. Apaet. 11. Капитан Шепард, Коммендер Шепард, Спектр Солда, Терази, Драбовик, Винтавка, Эшли, Айлемс, Шрами, 1920/1080, JPG, Дурдж слегка раздражен, HTTP, Пикс, Пост, D 0%, 4%, 0%, BD 0%, 8%, 0%, BD 0%, BD 0%, BD 0%, BD 0%, BD 1%, 81%, 1%, 82, D 0%, CD 0%, BD 0%, BD 0%, 3%, 0%, 0, D 0%, 1%, 1%, 83%, 0%, BD 0%, 0%, 1%, 84 D 0%, 94%, 1%, 83%, 1%, 80%, 0%, 4%, 0%, 6, G. Тот, кто пришел к высшему. HTTPS. C 10363, U 25 350 211, Y 29 282 147, X 03 Ба 8. Так выглядел высший. HTTPS. C 9786, U 59 401 146, Y 3 384 814, X 41 663, F 9. Глава 9. «Генерал», — сказал вошедший в командный пункт клон. «Она пришла в себя. Я сразу понял, о ком говорили, разумеется, о моей ученице. Кеноби и Скайвокер уже давно очнулись и спешно улетели на задание, назначенное советом. Перед сим знаменательным событием у нас состоялся интересный разговор. Это произошло сразу после окончания битвы за Фейраст. Энакин и Оби-Ван как раз вышли из госпиталя. В отличие от Асоки, они отделались легким испугом. Наш избранный по наивности своей думал, что у магистров все устроено так же, как и у них с учителем, что я буду читать Кеноби долгую нотацию, от которой тот повесится. Нет, на самом деле все гораздо проще. Я вызвал его на личный разговор. Магистр Винт, ха, он не успел договорить, так как я на максимальной скорости с умеренной силой ударил его в солнечное сплетение. В этом ударе главное – контролировать силу. Обычный человек при отсутствии контроля убьет, я же просто пробью плоть насквозь. Оби-Ван упал на колени, силясь вдохнуть, что было очень трудно. Знаешь за что? Риторический вопрос, но вдруг действительно не подозревает. Да, прохрипел джедай. Хорошо, а теперь отправляйся на Амарат в секторе Дайтер. Возьмешь под временное командование 16-ю линейную флотилию 2-го флота. Эта планета находится в зоне ответственности 12 секторальной армии. Дополнительные данные получите на флагмане флотилии. БДК-D8967. Честь имею. Да, знатная тогда вышла беседа. В любой войне за ошибки приходится платить. Всем. Хотя Кеноби легко отделался, для него встреча с Дурджин могла стать последней битвой. Кстати, Гиндай не получил еще возмездия за то, что служил империи ситхов. А этому обвинению нет срока давности. И приговор будет точно смерть. Результаты штурма Файраста очень противоречивые. Тактические задачи выполнены, стратегические тоже. Но вот выполнены ли геополитические, вопрос важный. Я фактически превратил в щебенку жилые районы столицы и других городов. Электростанции, космопорты, станции монорельса и склады получили минимальный ущерб. Возможно, это звучит плохо, но так думает тактик. Зачем тратить ресурсы, ими являются войска, на сохранение того, что можно легко восстановить при нужде за приемлемый промежуток времени. На жителей эта логика тоже распространяется. Уровень безработицы на Файрасте – 9%, есть кому заменить погибших. Такая логика очень жестока, но она необходима, хотя моя когда-то контуженная голова понимает тех людей, которые пали жертвой моего рационализма. За одну эту победу мне пришлось докладывать всем, кому только можно, даже рядовые рыцари имели наглость осуждать мои решения. А все из-за 13 тысяч убитых из гражданского населения и сотни тысяч раненых. Очень интересный был доклад совету. Магистры, Файраст взят. Основные верфи и заводы не пострадали. Местное население в ходе военных действий немного пострадало. Самые масштабные потери в столице, так как этот город был защищен сильнее всех. Сейчас члены правления, согласившиеся сотрудничать с нами, наводят порядок. Генерал Танип, командующий гарнизона, застрелился. Мы рады этому известию, но у ордена из-за этого возникли проблемы, сказал Кит Фиста и нажал на голограф. Передо мной возникло лицо Тагруты, а по антуражу было понятно, что это новостной канал КНС. Итак, республика вновь проявила свою звериную сущность. И эта история не обошлась без верных палачей Сената, джедаев. Мейс Винду, магистр джедай, а с некоторого времени один из высших командиров вновь сформированной армии республики вместе со своими подчиненными по ордену устроил массовую резню местного населения на планете Файраст. Погибло около 100 тысяч разумных, еще больше получили ранения. Тут картинка перемещалась на множество трупов, которые лежали среди обломков. Из достоверных источников нам известно, что высший генерал Винду приказал стрелять по госпиталям из тяжелого вооружения. Верные джедайские собачки, клоны, добивали всех раненых, что были на их пути. Картинка вновь поменялась. На ней клоны добивали всех выживших. Среди них были даже дети. Это уже интересно. Мы обращаемся к тем, кто решил скинуть с себя ярмо рабов. Мы должны объединиться против гегемонии прогнившей республики. Ведь это случится с нашими планетами, если мы все как один не станем на их защиту. Хаем, весьма любопытно. Ну что, давайте искать киноляпы в этой несомненно хорошей экранизации штурма Файраста в интерпретации КНС, полушутливо сказал я. Чем конкретно вы обеспокоены? Тем, что отчасти это пропаганда, правда. Нельзя, что ли, было действовать более мягко. Начало Шакти. У меня задергался глаз. Мягко, говорите. Интересно, как это? Уточните, магистр Ти, что я должен был делать? Мы на войне, вы были солдатом, но никогда командиром, особенно столь большой организации, как секторальная армия. Я должен думать на 5 или же 6 шагов вперед. Слитным движением я встал в стойку смирно, хоть не обязан был этого делать. Они все равны мне. А если по внутренней градации, которую выбирают равные старше меня только Йода. Скажите, магистр, что вы выберете из двух вариантов? Убить 100 человек, чтоб спасти миллион, или же наоборот? Я постоянно делаю этот выбор, и сожалею только об одном, что я не нашел, как спасти обе группы. Но пока мне придется заниматься размышлениями, погибнут все. Это принцип меньшего зла, который знаем все мы. Почему вы тогда считаете, что на войне он не действует? Мы множество раз делали этот выбор. Что изменилось? Обеспокоен Сенат по поводу войны, и отдельные его члены в особенности. Понимаю, советую сделать опровержение и указать настоящий список потерь, а также рассказать нашу версию событий. Это не убедит наших противников, но даст еще один вариант для размышлений для сомневающихся. А теперь прошу меня извинить, мне требуется решить ряд проблем. Честь имею. Да, знатный вышел разговор, после него ко мне прилетела целая делегация репортеров, которых по долгу службы пришлось принять. Вообще, первая крупная битва, которой я командовал, на мой взгляд, это было довольно легко. Постоянное прикрытие флота и наличие возможности нанесения орбитальных ударов по отдельным укрепрайонам, а также большое количество войск. Теперь же придется распылять силы на более мелкие стычки, пытаясь выиграть время у сепаратистов. Пока я держал 3 миллиона солдат у Фейроста, они нанесли несколько поражений республике в пределах 12 и 13 секторальной. В дополнение ко всему сотни миров инициализировали свой выход из состава государства. Спешно отозваны многие сенаторы. Но главный источник проблем – это Тета. Честно, выброшу герцога вместе со всем генералитетом на Карибане. Хотел решить одну проблему, как вдруг другая образовалась. Похоже, Сидиусу очень нужен во внутренних мирах сепаратистский сектор для создания напряжения. А так как самые влиятельные сенаторы происходят из миров Ядра, страх за свою жизнь затмит им разум, Палпатин будет получать все больше власти. Это было б неплохо, если бы он не был ситхом и не режиссировал эту войну. А так или ему придется умереть, или мне, как война сложится. К несчастью, такое случается, на войне умирают. Хе-хе. Веселым было и интервью, точнее, пресс-конференция. Собрались десятки разумных, которые хотели с помощью горя людей сделать свою карьеру. Поверьте, я одаренный и теперь это чувствую. Для меня население вражеских миров, только в битве допустимые потери, для акул пера. Готов поставить свой световой меч на то, что те желали бы, чтоб побольше гражданских погибло. Это ж такой скачок для медийных рейтингов. Как только все мы собрались, точнее я, Славия, Тилвестер и Дензел, нас сходу атаковали сотни вопросов. Остановила словопоток только моя рука. По одному, пожалуйста. Магистр Винду, многие специалисты осуждают вашу тактику ведения войны. Ведь вы отдали приказ на убийство стольких простых людей. Скажите, вас совесть не мучает? Скажите, а ваши специалисты хоть в бою участвовали? С улыбкой сказал я. Какое это имеет значение? Спросила человеческая женщина. А такое, судить меня может только равный. Если ваши слова не подкреплены мнением генерала с послужным списком длиной в пару километров, то для меня это пустая бравада. Мнение таких людей для меня – ничто, пыль под ногами. Что же касается вашего вопроса относительно моей тактики, судить надо не меня и не моих офицеров, а того генерала, который придумал прикрыться гражданским населением, надеясь, что я не посмею допустить сопутствующие потери. Виновато само население, что оно не взбунтовалось, когда правительство пошло против республики. Если б мне не пришлось отдать приказ, приведший к смерти 13 тысяч гражданского населения и травмирование еще большего количества, то кто знает, как бы дроиды вели себя на ваших планетах. Ведь Фейраст мог бы стать плацдармом для атаки на центральные миры. И стоит сказать еще об одном факторе, о моих солдатах. Если генерал настоящий, то он не имеет права потерять ни одного солдата. Вы правы, был, конечно, вариант уменьшить потери среди мятежного населения, это брать каждый дом, каждую улицу, каждый квартал с фантастическими потерями среди моих солдат. Если вам плевать на клонов, то именно мне придется отвечать перед другими клонами за каждого убитого бойца. Кроме этого, в армии республики есть еще множество бойцов, которые собраны из региональных вооруженных сил стран-членов республики, у которых есть матери, жены и дети. Их мнение на мои действия по сохранению их сыновей, мужей и отцов в живых интересует меня гораздо больше, чем мысли диванных экспертов. Следующий вопрос. Давно стоит осадить всех этих умников, притом я никогда бы не добился поддержки от населения, которое хочет воевать за свою страну, если бы спасал мятежное население, жертвуя солдатами. У многих воинов в головах было бы: я пойду сражаться за республику, а меня отправят на убой только за тем, чтоб какой-то сепаратист, который даже не заслуживает спасения, жил. Конечно, многие граждане КНС не виноваты в том, что так все получилось, и они, возможно, достойны жизни, но жизнь приобрела две такие крайности. Гражданская война, чтоб ее. Только я заткнул местную версию Риты Скитер, как на меня накинулась следующая, точнее, следующий. Дурас средних лет поднял руку в знак того, что хотел задать вопрос. Многие представители корпуса юстиции недовольны вашим командованием. Как думаете, в чем причина? Вновь нарушу правила приличия и отвечу вопросом на вопрос. А у кого вы спрашивали? Корпус юстиции не является регулярной армией с соответствующей психологией, поэтому некоторым полицейским не нравится мой явно армейский стиль командования. Также я отправил на пенсию множество некомпетентных офицеров. А как вы определяете степень их компетенции? Каждый офицер проходит специальный тест, составленный еще в те времена, когда республика вела активные победоносные кампании. И я считаю, раз мы строим новую структуру как армию республики, то должны отказаться от части старых, обветшалых деталей. То есть офицеры корпуса юстиции – старые детали. Задал тот провокационный вопрос. Да, я, кстати, тоже. Образование в военном плане упало крайне сильно в сравнении с войной с ситхами. Поэтому высший командный состав мне пришлось подбирать в индивидуальном порядке. Офицеров уровня Вентериуса Слави или Тела Вестера во флоте крайне мало, в большинстве они стали такими не благодаря стараниям республики, а вопреки. Меня интересует только эффективность, на связи, рода и деньги мне плевать. Скажите, ведь джедаи не являются кадровым армейским составом республики, почему именно вас назначили командовать нашей армией? Причин было несколько. Первое, у нашего государства нет эффективных военных кадров, поэтому их можно хоть частично заменить специальными способностями джедаев. Второе, согласно древнему договору, который впоследствии несколько раз перезаключался, джедаи вступают в войну на стороне республики, если есть ряд специальных условий. Также из-за этих специальных условий джедаи могут ликвидировать действующего правителя. Что за бред? Это противозаконно! Вскричала та женщина, которую я окрестил Ритой. Прецедент, послуживший законностью этого акта, ликвидация орденом джедаев Кантиспикса 19, представителя культа Пиуздеа, того, что на протяжении тысячелетия уничтожил десятки рас и убил миллиарды существ. Или вы бы предпочли, чтоб он существовал? Вы ксенофобка. Стоит сказать, что Пиуздеа для многих рас – больная тема. Хоть прошло уже 12 тысяч лет, а больной эта тема остается из-за интернета, точнее, строки комментариев. Вы не представляете, какие там батлы идут, куда там нашим слабакам. Стоит сказать, я в данный момент нарываюсь на иск, только мне как бы плевать. Глупо полагать, что джедаи, просуществовавшие 36 тысяч лет, не обзавелись хорошими юристами, нас бы схарчали еще давно, на Тайтане, если быть точнее. Меня еще мучили пару часов, а потом мне это все надоело, дел еще было по горло, а они отвлекают. Через несколько дней мы отправились вместе с Асакой на Корусант, именно оттуда я буду координировать военные операции в секторе, а также за его пределами. Намеченный план у меня есть. Требуется создать множество складов с боеприпасами, продовольствием, медикаментами и топливом. Кроме этого, постараться наладить сеть логистических центров для более эффективного управления. Точнее, надо создать специальную армейскую службу логистики под патронажем джедаев, а то если использовать ресурсы корпуса юстиции, я еще хочу сохранить пару флотов, точно продадут. Притом еще торги устроит. Иногда хочется решать проблемы как в империи, расстрелом. Наверное, из меня получится хороший диктатор, притом я еще по убеждениям имперец, притом меня воспитывали точно такие люди. Но от моего становления диктатором мешает только один нюанс: мне не нужна власть, она претит моей сущности. Чем обязан Мейс, сказал Тёра Сайнуби. Тут стоит сказать, что я разработал несколько превентивных мер на случай моего проигрыша, планов множество, но важно найти людей, которые их начнут реализовывать. Тёра Сайнуби именно такой разумный, бывший специальный оперативник Ордена, потом бывший контрразведчик, в общем очень колоритная личность. Нужно поговорить. Кассианец посмотрел в мои глаза и понял, что разговор будет серьезный. И для чего будущему гранд-магистру понадобился старый оперативник? Отпустил шпильку в мой адрес он. Я прошелся и сел в кресло, которое стояло в его комнате. Тёра, сейчас я озвучу информацию, которая является секретом уровня Алакар. Знают только члены совета за малейшие упоминания полная зачистка. Интересно, и если ты это мне рассказываешь, значит информация стоящая. Даже не так, ты считаешь, что я должен это знать. Именно так, старый контрразведчик был одним из лучших специалистов в этой области. Как сказали бы про него, если б он жил в СССР, один из последних зубров развалившейся империи. Притом, как и всех нас, у него есть определенный кодекс чести, то, что он считает правильным и неправильным. То, что я собираюсь предложить, классифицируется однозначно, как не очень правильное деяние, пятнающее честь. Хотя с какой стороны смотреть? Ведь мы поставили это дело на поток. Ситхи контролируют и режиссируют эту войну. Сенат также в их руках, цель как всегда прежняя. Уничтожить республику и орден. Мы сейчас работаем над превентивными мерами, дабы уничтожить их. Интересно, очень даже. И что ты хочешь от меня, ведь совет инициализировал множество проектов по этому поводу. Я же самовольно занимаюсь парой проектов, цель которых нанесение ответного удара по врагу в случае его победы. Стоит сказать, что на мне сейчас было столько оборудования для предотвращения прослушивания, что становится страшно, особенно от их цены. И ты, если согласишься, возглавишь один из них. В чем его суть? Заинтересовался Тёра. Кодовое название моего проекта — Цербер вашего направления «Цвет нации». Этот проект в ограниченной форме используют многие спецслужбы галактики. Его основным тезисом является: они сильнее всех, потому что их никто не воспринимает всерьез. Это сказано о детях, детях-диверсантах. Реакция на мое высказывание была очень живая, у Кассианца увеличились глаза и выпала трость из рук. Ты что ешь, орбиты? Да чтоб тебя 40 медуз во все. Тирада продолжалась еще пару минут, пока я не гаркнул. Весьма любезно слушать подобные эпитеты от мастера-наставника по фехтованию юнлингов, которых тот готовит убивать, расчленяя своих врагов, смотря им в глаза. Так чем те детки отличаются от юнлингов? Юнлинги имеют детство и выбор. Ага, выбор — это понятие относительное. А детство? Я планирую набирать ресурсы из неблагополучных районов. А знаешь, какое там детство? Детская наркомания, проституция, банды и смерть от передоза в 19. Пусть уж лучше они будут воинами, несущие смерть нашим врагам, чем тем дерьмом, которым вырастут на нижних уровнях Корусканта. Притом, не всех я прикажу отправить в бой, точнее только малую часть. Остальные должны будут внедриться в структуры государства, которые образуются после нашего уничтожения. Они смогут подорвать его изнутри и создать множество сепаратистских движений, а высокое положение в иерархии и подготовка поможет им в этом. Мастер Сайнуби успокоился, но было видно, как его съедает раздражение. Мои слова были полны голоса разума, но звучали чудовищно. А что с ними будет, если мы победим? Уничтожишь актив. Я не дурак, всегда можно по-разному использовать такие ресурсы. Я тебя понял, вздохнул Кассианец. И согласен, но как будем легендировать их присутствие, а также мое отсутствие? Тебе придется тихо уйти, а потом, погибнув, в то время собрать по разным планетам заготовки под ресурсы и начать их тренировать. Подойдет какой-то индустриальный мир, там они смогут овладеть нужным количеством навыков. После нашего уничтожения школа должна исчезнуть, а ресурсы, снабженные новыми документами и биографиями, поступить в школы и вузы того государства, которое образуется. При этом биография должна быть уровня экстра. Ничто не должно связывать агентов, а у их предполагаемых одноклассников на момент обучения у тебя должны быть память про то, что этот человек у них учился. Ты все продумал. А обучающий персонал? Заинтересовался контрразведчик. Будут тебе предоставлены опытные диверсанты, специалисты по партизанскому движению и те, кто смогут подготовить их для работы в силовых ведомствах. ХМ, а что если подготовить несколько выпусков? Одних для работы в качестве госслужащих, других как ученых, третьих, как пиратов и террористов. Задумчиво проговорил Тёра. Мыслишь в верном направлении. Похвалил его я. Подготовь список всего, что тебе нужно, и это будет дано. О финансах не беспокойся, республика хорошо нам платит. И мы оба на этом засмеялись. Проект Цербер станет моей гордостью и моим тщеславием, у него всего две функции или так сказать задачи. Первое, в случае уничтожения ордена, стать реальным сопротивлением империи, а не тем недоразумением, что повстанцы. У него стоит также цель по сохранению большого количества ресурсов республиканского и имперского флотов, ведь против вонгов еще воевать. И последняя задача – возрождение ордена. Притом структура должна работать автономно, даже в случае моей смерти. Конечно, о многих задачах мои заместители такие как Тёра не будут знать. Но в различных банках уже лежат письма, адресованные им. Плюс, я постараюсь, чтоб Цербер по своей живучести превзошла Гидру. Ведь моя организация будет действовать в крайне агрессивных условиях. Техническое и военное обеспечение уже на уровне. Мне удалось перевести два акклиматора, загруженных под завязку всякой военной утварью, которой хватит для снаряжения 3-4 штурмовых дивизий. Самое смешное, что я всего лишь украл ворованное. Интенданты-падлы уже развернулись, теперь некоторые из них воруют для меня, правда в ограниченных количествах, чтоб не нанести слишком большой урон армии. Так что и у Цербера будет свой флот Катрана, только намного лучше, ведь впереди еще множество кораблей как противника, так и своих. Этим будут заниматься оперативники организации, сформированной мной из тех, кто впоследствии мог стать Джинсарой. Кроме этого, часть переданных нам войск служит в организации. Во время войн клонов Цербер должен заняться накоплением военных, человеческих и материальных ресурсов, что достаточно легко сделать. Гораздо труднее обстоят дела с секретностью. Знаете, как тяжело за спиной у кучи умных людей устраивать фактический переворот. Но с этим также со временем справлюсь, да похоже я теперь понимаю выражение. После смерти отоспишься. Вот так со мной. За тот месяц перед войной, что я прожил в этом мире, успел сделать куда больше, чем думали некоторые. Приходилось организовывать множество фондов и других подставных фирм и фирмочек. Став на этот скользкий путь, я искренне зауважал бейнитов, они гении. Ну, ничего, посмотрим, насколько хорошо меня обучил Барракуда. Стоит сказать, для чего это он вообще делал. Сначала это была просьба его очень близкого друга, а по совместительству и подчиненного, бывшего. Но только это была причина для встречи, если б он заметил, что знания, которые он мне доверит, я использую в крайне дурных делах, то послал бы меня далеко и надолго. А затем спустя время, сказал и одну из истинных целей, обучение, это вклад, его вклад в будущую элиту страны. Так что любое дело мне по плечу, по одной только причине. Я умею думать по-другому, нестандартно, непривычно, и этим уже опережаю противника и умею учиться. Но мой противник ведь точно такой же. Так что это будет война не только в одни ворота. Вторая же задача Цербера на случай моей победы – это захват власти в республике на более высоком уровне, чем могут сделать джедаи, и превращение ее в тот аналог, который был во времена Русвана. Но стоит усилить секретность. А то у меня слишком развита паранойя относительно личной разведки Дарта Сидиуса. Плюс внутри самого Ордена наверняка есть его сеть, или же опять у меня подозрительность развита из-за нескольких людей. Хотя стоит учитывать и такую возможность – привлекать только 100 раз проверенных людей. Мы еще посидели некоторое время, и я решил заканчивать разговор. Благодарю за то, что ты согласился, Тёра. Тот кивнул и проводил меня. Служба в качестве высшего генерала — довольно сложная работа. После 10 часов работы я принял судьбоносное решение, а именно копировать манеру поведения настоящего Винду. А именно быть человеком по решению сиюминутных тактических задач. Планирование на пару шагов вперед и развитие только одного стратегического проекта, и то личного. Но пару приказов я отдать умудрился, пока чуть не был погребен под отчетами. Самый важный — это приказ о строительстве защитных станций по новым проектам. Это очень мощное защитное сооружение, имеющее внушительный набор вооружения, которого хватит на 20 тяжелых крейсеров. Также выделяется кинетическая пушка крупного калибра. Данная станция способна сдержать атаку эскадры противника или пару ударных линий, смотря какую комбинацию кораблей подобрать. Кроме защитной функции, станция должна выполнять функции одного из складов армии, просто меня очень сильно беспокоят меры безопасности на этих объектах. Скажем так, уровень контрразведки республики на данных сооружениях был средним. В простонаречии же, все кому надо проникнут. Поэтому вот так и сделал. Вторым же приказом была схема размещения основных эскадр в регионах 1-й и 2-й секторальной армии. Ведь в эти структуры входят сотни миров, которые необходимо защищать. Частично с этим справляются региональные правительства, но перестраховка никогда не бывала лишней. Еще выделил 8 эскадр на блокировку герцогства Теты, хотя если учитывать, что там пересекается пара гиперпространственных маршрутов, и они связаны с сепаратистскими мирами, жизнь будет веселая. Герцогство способно отбить те силы, что я могу выделить на атаку, но привлечение гораздо больших сил создаст брешь в обороне. Похоже, придется выбивать из куатовцев их 8-километровые линкоры и ставить их на стражу уже с нашей стороны, а самим атаковать флотилиями по 3-4 крейсера. Используя стандартную тактику, ударил-убежал. Когда же Блиссекс закончит проект тяжелого истребителя, тогда у герцогства появятся крупные проблемы. Ведь опыт повстанцев послужит в нашу пользу. Множественные партизанские атаки на коммуникации противника, что может быть лучше? Только превращение Руана в щебенку. Хотя, даже не знаю, почему я так зациклился на тете. Ведь, во-первых, он один из своих, который пошел против нас. Ведь все-таки крестник Йоды. Да, и подозрение есть, что он попаданец. Притом тот, которого по своим убеждениям я должен убить. Притом скормить Сарлаку. Ладно, это проблемы будущего, а сейчас у меня запланирована встреча, точнее прогулка, с Асакой. Пора начать приобщать ее к такой фигне, как сверхвосприятие, очень полезной, кстати. Много раз выручала, кроме последнего. «Учитель, а куда мы идем?» – спросила ученица. После того, как мы прошли 300 метров от храма, стоит сказать, что она уже пришла в норму от спарринга с Дурджем. Все-таки Бакта творит чудеса. Мы просто гуляем. И сейчас будем разговаривать. «Учитель, я вас подвела». Начала она. «Да, согласен. Разумней в тот момент было бы отступить». «Согласился я. Но в одном ты ошибаешься. Ученик не может совершить ошибку. Ошибка ученика – это ошибки учителя». Асака вновь опустила голову. «Почему ты не выполнила приказ капитана?» Вновь спросил я. «Я не хотела, чтоб кто-то умирал, спасая меня. Хаем, очень интересно. Тебе придется к этому привыкнуть, а также придется думать, какое отделение банка мы прошли последним. Опиши, как оно выглядело, сколько было людей на крыльце, какие там расы присутствовали, сколько получили утверждения своей просьбы». Асака слегка прихренила от такого. Честно, в первый раз, когда мне все это начал выдавать барракуда, я не сильно от нее отличался, но потом научился сам. «Учитель, вы что хотите сказать? Что все это заметили и смогли определить?» — с недоверием спросила Асака. «Да, и даже чуть больше. Даже сейчас, сидя, я сканирую местность и мгновенно определяю слабые места людей. Сойди я с ума, меня бы смогли остановить только орбитальная бомбардировка, поэтому перед началом настоящего обучения я хочу предупредить тебя об одном условии». «Каком?» — настороженно произнесла Тагрута. «В случае, если замечу, что ты начнешь превращаться в банту за пультом главного калибра линкора Диваран, то честно предложу тебе забыть о том, чему обучил, если не прислушаешься». «Убьете?» — спросила Асака. «Нет, скажем так, ты не сможешь использовать полученные знания чисто физически из-за больших проблем с физиологией, несовместимые с движением. Даже сила вряд ли поможет. Недооцениваете мощь силы», — сказала она, при этом гордо вышагивая, даже чересчур гордо. И мне вспомнился один киборг в черных доспехах. «Ну, если пересилишь физиологию и все-таки обретешь возможность двигаться, то тогда и мне придется выполнить твое первое предложение». Мне нравится, что она не испытывает страха или сомнения, прям как я тогда. «Итак, что выбираешь?» «Я выбираю обучение», — уверенно ответила девчонка. «У меня это было немного по-другому. Я сначала объяснял, зачем мне вообще владеть рукопашкой, наживкой и стрельбой. Правда, последнему меня не обучили, но мне дали инструмент для обучения, поэтому можно засчитать, что обучили». «Хорошо, ты должна думать быстрее, а также управлять своими рефлексами». На этих словах просто провел рукой перед ее лицом, соответственно, она следила за ней. До ее головы еще не дошел импульс, что атака не опасна. Суперкомпьютер, который невежды называют мозгом, не успел воспринять мою руку как безопасную. Соответственно, Асака сделала шаг назад, а вот вторая моя рука врезала по печени ей. Не сильно, просто обозначил удар, прикоснувшись к нежной бархатной коже. Рефлексы – это хорошо, но они загоняют тебя в рамки. Именно так погибли многие рыцари, мастера, магистры. Они использовали рефлексы, когда же их противники – голову. Важно понимать, что не рефлексы должны вести тебя, а голова. Для этого надо очень хорошо думать. Для этого тебе надо развить внимательность до очень высокого показателя. Рассказывал я Асаке то же самое, чему обучили меня. По окончанию обучения у тебя должен остаться только один рефлекс. На рефлексах использовать рефлексы противника. Извини за большую тавтологию. Вот примерно так. Стоит сказать, что мы шли по одному из переулочков верхнего уровня Карусанта, а впереди нас шел какой-то парень. Я черканул ботинком по бордюру. Стоит сказать, для парня это было неожиданно. Сразу после этого я по диагонали с противоположной стороны начал его обгонять. Горожанин тем временем повернул голову на звук и показал нам свой висок и все остальное. Пройдя чуть дальше, чтоб следующей фразой не пугать человека, сказал: «Потом можно с ним делать все что угодно». Это был только пример, но суть уловила. Да, магистр. Асака являлась смышленой девочкой, но еще ребенком. Перед началом обучения у барракуды я умудрился заиметь очень внушительный послужной список. И этот список касался темы. Сколько раз меня чуть не отправили к Хель. Один раз это было на мое 13-летие, знаете, довольно символично умереть на свой день рождения. Отдает сюрреализмом. А мне предстоит провести экспресс-взросление. А теперь поговорим о политике. Назови мне аргументацию присоединиться к республиканским или конфедеративным войскам. Вне зависимости от твоей позиции я займу противоборствующую позицию, используя известную тебе аргументацию для моей вербовки. Подумай немного и начинай. Честно, сейчас пойдет потеха. Помню свои разговоры на эту тему, одну из сторон я тогда проиграл. Счет был 5 часов 3 минуты. 5 за первую сторону и 3 за вторую. Но ничего, мозги стали круче с тех давних времен. Генерал Винду, до выхода из гиперпространства осталось 30 минут. Проинформировал меня по интеркому капитан корабля. В этот момент я со остервенением копался в своем новом истребителе, стараясь его немного модернизировать. Как всегда, раскрасил его в фиолетовый цвет с гербом ордена по бокам. Асака решила в раскраске проявить фантазию, в итоге эмблема на корабле напоминала ее татуировки на лице. Или это пигментация, а неважно. Сразу стоит сказать, куда это мы летим всей бравой компашкой в 4 крейсера и 16 корветов. Цель нашего путешествия – планета Калахар, в зоне ответственности 12 секторальной армии. Местным срочно понадобилось оперативное усиление, вот я и прилетел вместе с недокорпусом, которую я назвал просто «штурмовая дивизия». Основной костяк состоял из 8-го легиона, который я взял под постоянное оперативное использование, заодно имел идею превращения его в элитное подразделение, которому по плечу любые задачи. А для этого потребуется очень много их гонять, к чему, впрочем, я и приступил сразу после того, как образовал флотилию и отправился на эту планету. Дело в том, что на Калахаре находится станция по добыче полезных ископаемых. А тот, кто владеет большим количеством ресурсов, тот и сможет выиграть в войне. Кроме того, сейчас половина моей армии находится как раз в зоне ответственности 12 секторальной армии. КНС предприняла массированное наступление, уже потеряно десятки миров, еще больше раздираемые гражданскими войнами, а по таким как Ашик совершена агрессия. И наш долг защитить их, ведь вуки всегда поддерживали джедаев и находились с ними в теплых отношениях. Поэтому не оказать помощь, когда они нам отправили 12 тысяч отборных солдат, будет очень плохо. Поэтому защита от агрессии Трандоши будет первоочередным заданием одной из эскадр, собранных из каждого мира по нитке. Конечно, с тактической стороны это немного глупо, но с политической выгодно. А теперь конкретнее, почему я иду в бой на одну из практически второстепенных планет. Там застряло 4 придурка со светопалками. И как можно угробить практически в идеальных условиях 2 легиона? И я вызвался их спасти только за тем, чтобы подвергнуть публичной порке. Да и плюс, надо же повыполнять простые квесты, прежде чем браться за крупные. Оправдание, что я хорошо все сделал на Фаеросте, не очень подходит, потому что там погибло слишком много хороших парней. Также я допустил ряд стратегических просчетов, а это плохо. Быстро пройдусь по моим ресурсам, это 4 акклиматора и 16 корветов. В одном из БДК располагались основные силы вторжения. 16 тысяч пехотинцев, что соответствует 7 полнокровным полкам, 48 АТ, 12 СФ и 30 А6. Кроме всего это были также мне удалось достать 100 единиц танка Т-3В. Он не являлся универсальной машиной, скорее узкоспециализированной. При одном миллиметрах в длину он имел крайне мощное вооружение, которое составляло тяжелую сдвоенную бластерную пушку и одну ракетницу с протонной ракетой класса «Земля-Земля». В общем, мощно, и это без учета металлолома из 5000 в 1 из 130 АТ и десятка J1. Кроме того, в моем распоряжении 30 эскадрилей торрентов, что равно 360 машинам. Разумеется, все это размещалось не на одном корабле, но большинство. Думаю, комплектация штурмовой дивизии в таком варианте создаст достаточно универсальную единицу для штурма большинства укреплений врага. А если коротко, разобьем все, что в 10 или 15 раз больше нас, кроме, разумеется, элитных дивизий галактики. Но если такие встретятся на отдаленной планете, имеющую среднее значение, значит, разведка в который раз соблажалась и заслужит от моего имени смачного пинка. Ну, вот уже размышляю, как буду пинать разведку за неточные сведения. У меня точно паранойя.